законы каковы. Я же вам хочу сказать, что американцы, они не дураки. Они о себе это думают, они себя оберегают, охраняют. И об этом мы еще поговорим. Поэтому тут вот такой подход. А мы думаем, что это на весь мир, это чернота и радость идет. Смотрим мы, и вот и все. И наши дети смотрят, да. Российские фильмы, сериалы, там актеры не ведут здорового. Да, согласен. Ну, пока я вам рассказываю, вот. Ну, к сожалению, развожу, я согласен с вами, развожу руками, да. Так, еще. Да, пожалуйста. Программа употребления ядов табака, алкоголя и наркотиков, они же вводятся через культуру и мировоззрение. Так что проблему трезвого общества невозможно решать только одними из убеждений на трезвой жизни. Ну, я говорю, система пресса, да, система пресса. У меня есть к вам вопрос такой. Да. Существует концепция общественной безопасности, мертвая вода. Нормальная концепция, только плохо названа. Концепция нормальная, хорошая, но плохо имеет плохое название. Вот и все. Плохое название, которое отталкивает людей. Что такое мертвое? Мертвый, плохой, мы же это промежутки этой психологии. Не подумал наш друг, который это дело изобретал, плохо он поработал. А концепция прекрасная. Молодец, молодцы. Так, еще. Да, пожалуйста. Известный Гордон устроил такую провокацию насчет курения. Лаборатория где-то в Штатах, кстати, исследовали, что там курят вокруг, и те, кто окружает, нормально. Ну и как-то там народ не очень убедительно. Кстати, представители медицины и науки медицинской на это ответили. У вас есть эта позиция? Определенная в этом плане. Что курить можно, мы можем потреблять этот дымок. Друзья мои, мы Гордона пригласили на одну передачу, вот «Общее дело». А ведь там передача «Общее дело», там сторонники спасения Отечества и враги. Настоящие враги. Гордон и Ворошилин не суперные. Я не скажу, что это говорю. Это всем известно. Он один из агентов влияния. Мы же можем попасть, он на эту страничку, он опубликован. Итак, Гордон. Смотрю, раз убежал, опять говорит, войнище невозможное. Прилетает, ну, а вы знаете, что выхлопы из летчика идут 45 минут. 4700 отправляющих компонентов. 45 минут. Он опять 40 минут прошел, а съемки шли передачи. Его показывают час, а съемки были 3,5 часа. Ну, все. И он опять побежал, второй день. И когда мы уже не выделили, публично сказали, вы ведь правду вызвали нас. Мы говорим, господин Гордон, спасибо вам, что вы нас тут травите. Ну так, мы мягко, я вам прошу. Спасибо, что вы нас тут травите. Вот вы, мы знаем, что вы сейчас делите, а ведь да, вот ведь мы все чувствуем, что творится. Что творится, что творится. А вот знаете, надо же такую наглость иметь. На весь мир это идут съемки. Господин профессор, я не только там покурил, я еще два раза пукнул. Ну что? Вот это говорит о Гордоне, понимаете, о культуре. Уж извините, пожалуйста, но я вынужден это вот раз так, да, о Гордоне, да. Мы об этом тоже думали. Мы, вы знаете, проще всего, вот это сделать проще всего. Завтра. У меня была одна передача, не знаю, сможем ее показать или нет. Вел ее Шуткой, это по каналу «Россия». России нужен был сухой закон. И передача была, она показана много раз по разным каналам. Шуткой вел, бьющий человек, вот. А противником моим был покойный Яна Глазоров. Тогда живой, прекрасный, здравствующий, цветущий человек, мы его очень любили, его выступление, да? И я до последней секунды не знал, кто будет моим противником. Вопрос, а он знал, кто будет противником, тут без вопросов. Без вопросов. И, конечно же, то, что он там произносил, этот господин Швидкой, это, знаете, не в сказке сказать. Конечно, многое не попало в саму передачу, и слава богу, что что-то не попало, но, к сожалению, повырезали всех моих соратников, кто выступал за спасение, всех моих противников, а там известнейшие люди, известные артисты, эстрады, там, театры и кино, которых на руках туда заносили, они перед этим все пьянку пьянствовали в соседнем помещении, на домовщинку для всех участников этой передачи, подчеркиваю, передача «Россия нужен сухой закон». В соседнем помещении можно было убиться насмерть. Там море было шампанского, море вина, море водки, коньяка, море... чего только не было, знаете, наименований, наверное, 100. Вот, на халяву, да, вот. Это все происходило, это все вот... ну вот, будет время, может быть, покажем, если будет время. Но дальше я отвлекаюсь. Так, еще общие вопросы, идеи. А то уже дело убийцы у нас. Звоночки идут, звоночки. Нет, тогда сейчас мы у нас перерыв. Всем приятного аппетита. Встречаемся здесь через час.